Глава 5. День всех влюбленных приближался, и в городе повсюду появлялись украшения. Утром по дороге в агентство я ненадолго задержалась перед витриной магазинчика, где были выставлены вырезанные из бумаги валентинки и шоколадные сердца. Я уже хотела было свернуть на улицу, где находилось агентство, когда мне навстречу вылетела Лизи. «Кристина!» — изумленно выпалила она, а я от неожиданности даже не успела испугаться. «Я думала, университет в другой стороне». «Да, в другой. Я лишь хотела посмотреть валентинку для Фелиция», — пролепетала я, махнув на витрину. «Такое должен дарить кавалер, по крайней мере, первым», — выдала младшая сестра. «Впрочем, я хотела поговорить не об этом». Она протянула мне карточку. «Это принесли тебе с почты вскоре после твоего ухода. Тетя Мейбл попросила передать. Я побежала, чтобы тебя догнать, правда, не надеясь, что успею. Удивительно, что мы все-таки встретились». «Да, удивительно», — отозвалась я, принимая карточку. «И тебе не следует так бегать, тем более одной. Маменьке это не понравилось бы. Я была с Шарлоттой, но она сказала, что не пойдет быстрым шагом, чтобы не испачкать подол. Ты же ее знаешь». «Да». «Это от Фелиция?» «Что?» «Это», — указала она на карточку. Я перевернула ее так, чтобы Лизи не видела, и ощутила, как сердце начало колотиться быстрее при виде золотистой буквы «О» на послании. «О, да», — поспешно ответила я, опуская карточку. «Он сообщает, что вернулся?» «Именно». «Замечательно. Значит, тебе не нужно будет по нему скучать. Ну все, мне пора. Прощай». Помахав на прощание, Лизи поспешила обратно, перепрыгивая через лужи и нарушая все мыслимые правила приличия. Впрочем, это не мешало ей улыбаться встречным господам, а им отвечать ей тем же. Я же, снова взглянув на букву «О», быстро спрятала конверт в сумочку-мешок и поспешила в агентство. До открытия еще оставалось время, поэтому, спрятавшись в комнате для переодеваний, я раскрыла сумочку. На листке, вложенном в конверт, было написано: «Дорогая Эвридика, как вы смотрите на то, чтобы в обед прогуляться в городском парке? У меня к вам есть вопрос. Буду ждать вас ровно в час возле арки и не отниму много времени». Снова спрятав записку, я принялась за дела. В обед мне пришла еще одна записка, которую доставила Эрнеста. Это оказалось послание от Белатрисы. «О, нет», — воскликнула я, прочитав его. «Что такое?» — удивилась Эрнеста. «О, нет, нет, нет», — повторила я, перечитав строки. «Что-то случилось?» — встревожилась коллега. «Случилось», — согласилась я, складывая послание. «Белатриса говорит, что маменька подумывает о том, чтобы пригласить меня и Фелиция на ужин пораньше. Что мне делать?» Эрнеста вскинула брови. «Во всем сознаться и молить о прощении?» «Не вариант», — мотнула я головой и опустилась на седло, которое несла для Изабеллы. «Тогда искать активнее. Может быть, еще раз сходить на вечер сердец? Я уже один раз была, и там мне больше нечего ловить. Думаю, как раз посоветуюсь с Орфеем». «Тем самым, которому ты решила помочь найти вторую половинку?» «Да, он мне. Он пригласил меня сегодня в обед прогуляться в городском парке». «Тебе не кажется, что решение пришло к тебе само?» «О чем ты?» «Почему бы тебе не пригласить Орфея в качестве Фелиция на знакомство с семьей в День всех влюбленных? Или когда там твоя матушка решит его пригласить?» «Нет, уверена, Орфей на такое не согласится. Он кажется серьезным и не выглядит человеком, готовым выдавать себя за другого и устраивать такой спектакль». Произнеся последнее слово, я задумалась и повторила. «Спектакль». «Что? Почему бы мне не нанять актера?» Эрнеста с сомнением взглянула на меня. «Какого джентльмена я уговорю изобразить моего жениха под чужим именем? Не говоря уже о том, чтобы действительно найти почти мужа за столь короткий срок. Зато актер мог бы сыграть его». «Тебе не кажется, что все слишком далеко заходит?» — заметила Эрнеста, открывая соседнее стойло, где дремал Марк. «Это всего лишь один день», — пожала плечами я. «Я обязана представить кого-то маменьке и сестрам. А потом я действительно сделаю вид, что свадьба расстроилась из-за нашей ссоры или чего-то подобного. Они будут огорчены, но у меня появится чуть больше времени, чтобы действительно найти...» Я вздохнула. «Жениха. Но и сестры не должны страдать из-за меня». «Делай, как знаешь», — донесся из стойла голос Эрнесты. «Только потом не запутайся во всем этом. Сейчас у меня нет выбора». Я подхватила седло и направилась к Изабелле. В обед Эрнеста ушла домой делить трапезу с семьей, а я отправилась в городской парк, чуть было не забыв про маску. Моя с вечера сердец осталась дома, поэтому я завернула в карнавальный магазинчик и купила новую. Орфей, как и обещал, ожидал меня возле арки. В это время года она была увита плетистыми розами, а он стоял против света, поэтому я на какой-то миг замерла, залюбовавшись высокой широкоплечей фигурой, залитой солнечными лучами. Тут он повернулся и заметил меня. «Вы пришли?» «Да», — я приблизилась. На нем тоже была маска, та же, что и на вечере. Наш вид не вызывал особого удивления. Люди, особенно из высшего света, порой предпочитали скрывать лицо, отправляясь по личным делам. Эта мода пришла к нам из соседней Энеции. «Вы говорили, что у вас ко мне вопрос». «Да», — он сделал жест в сторону одной из аллей. Не хотите ли немного пройтись, чтобы обсудить его?» «Пожалуй». Мы двинулись рядом. «Итак, я думал над нашим последним разговором». Он отодвинул свисающие на дорожку ветви, чтобы я могла пройти. «И о чем же конкретно? Вы говорили, что есть женщины с амбициями. Что вы имели в виду?» «Я говорила о тех, кто, к примеру, читает книги о науке или посещает университет, потому что им интересно, как устроено электричество». Орфей взглянул на ближайший фонарь, пока еще погашенный. «Чем оно лучше тех же газовых фонарей? За ним будущее». «С чего вы так решили? Вы увлекаетесь электричеством?» «Вообще-то нет», — призналась я, но несколько раз посещала лекции в качестве вольнослушательницы и встречала там девушек, которым это действительно было интересно. «Хорошо, что еще кроме книг и электричества?» «Ну, к примеру, некоторые женщины надевают брюки, потому что это может быть частью их профессии или моды». Он поморщился. «Согласен, когда это часть работы, но дань моде. В чем тогда будет их отличие от мужчин? Для воспитанной женщины это недопустимо». Я чуть повела плечами. «Почему женщина не может сделать свой выбор? Потому что есть определенные нормы, которые нужно соблюдать. Потому что мужчине виднее, как распоряжаться имуществом и как управлять жизнью, а женщина должна ему доверять. Но если мужчина принимает нерациональное решение, тогда он может поставить под угрозу обоих». Орфей остановился. «Вы считаете, что женщина примет более разумное?» «Нет, я считаю, что неразумными могут быть в равной степени оба, как и разумными». Он продолжил путь, заложив руки за спину. «Так вот, что вы имеете в виду под амбициями». «Это лишь слово, которое вы подобрали. Можно назвать это по-другому. Мечтой или собственной волей». «Так вы как раз из таких женщин?» «Наверное, да. В нашу прошлую встречу вы сказали, что у вас есть свои интересы. Сегодня, что интересы эти не связаны ни с электричеством, ни с брюками. В чем же они?» «Мне интересны, я задумалась, полеты». «В самом деле?» — удивился Орфей. «Вы имеете в виду путешествия на дирижаблях?» «Не совсем. Я почему-то не решалась рассказать ему о драконах. Быть может, и не стоит. Вся прелесть таких бесед в том, что можно не раскрывать всего о себе и даже лицо закрыто маской». «Так это и был ваш вопрос?» «Да, я подумал, что было бы любопытно взглянуть на мои поиски немного под другим углом и слегка скорректировать запрос». «И как?» «Мой ответ помог его скорректировать?» «Боюсь, не в малейшей степени. Мне по-прежнему притят женщины, которые ведут себя как мужчины». Я вздохнула. «Наверное, это я не смогла донести до вас свой взгляд». «Ну а что же вы? Продвинулись в своих поисках? Вы говорили, что жених нужен вам в течение недели». «Боюсь, даже еще раньше, чем я думала. И нет, пока не продвинулась. Но сегодня я собираюсь в театр». «Вот как?» Он вскинул брови, отчего маска шевельнулась. «Вы хотите отвлечься от забот?» «Напротив. Собираюсь погрузиться в них с головой». «Так зачем вам в театр?» Я замешкалась, и Орфей остановился. «Так вы желаете найти жениха там?» «Да». «Простите, не ожидал, что у вас такие вкусы». Это прозвучало как «простите, думал, что вы приличная девушка». «Нет, вы не поняли, мне нужен актер». «А поподробнее?» «Мы свернули на соседнюю аллею. Если подробнее, то я совершенно упаду в ваших глазах». «Вы не выглядите девушкой, которую излишне волнует мнение других. Тем более человека, которого вы даже в лицо не знаете». «Остановлюсь на том, что мне нужно в театр. И сегодня же». «Тогда отчего бы нам не сходить туда вместе?» «Вы пойдете со мной?» Я неуверенно посмотрела на него. «Если вы пойдете со мной». «С радостью». Признаться, посещение вечера сердец — это одно, а вот появиться в театре без сопровождения стало бы для меня слишком большим испытанием. «Тогда мне понадобится ваш адрес». Я представила лицо тетушки Мейбл при виде того, как я сажусь в незнакомый экипаж вечером, и ее голос, когда она требует сердечные капли. «Нет, лучше встретимся прямо там. Но я не хотела бы идти в оперу. В опере был слишком велик шанс встретить кого-то из знакомых. Лучше выбрать более камерный театр». «Тогда почему бы нам не сходить в итальянский театр под открытым небом? Труппа у нас в городе уже месяц», — предложил Орфей. «Не слышала о таком, но доверюсь вам». Спектакли проходят прямо здесь, в парке. После того, как мы условились о встрече, Орфей довел меня до ворот. От предложения сопроводить меня куда нужно я отказалась, и мы распрощались. На работу я вернулась в более приподнятом настроении. Теперь, если матушка все же решит ускорить встречу с Фелицием, у меня уже, возможно, будет согласие одного актера.